Павел Иевлев, Мария Иевлева. Дом живых. Арка первая. Порт Даль. Глава первая. Обитатели скорлупы. Мастер игры. Добро пожаловать на Альверах. Архипелаг гравитационно-магических масс кефандиров, оставшийся от целой некогда планеты. От холодного вакуума космоса его отделяет край, прослойка неструктурированной материи неизвестного происхождения. Нынешний Альверах – тень себя прежнего. Безрассудная борьба за тепло и энергию стирает с карты нацию за нацией. Преступность и коррупция расцвели на руинах великих цивилизаций. Исполинские древние твари формируют реальность, а зловещие уроды крадут сны беззащитных и опрометчивых. Над его жителями горит рукотворное солнце, их летучие замки царапают пустые небеса, а города-ладьи ходят по морю и воздуху. Наша же история начинается с малого, на крупнейшем из шести известных кефандиров конечном крае, на западном полуконтиненте, в государстве под названием Чело, стоит город. Итак, мы находимся в порте Даль, в городе, который, как и следует из его названия, является основным портом конечного края. Это место, пропускающее непрерывный поток грузов и товаров, а также людей и иных разумных Альвераха. Сотни паломников и туристов, торговцев и бродяг, контрабандистов и разбойников прибывают сюда сухопутными караванами, чтобы сесть на очередной корабль, идущий в город-государство Карпору. Бывшая столица империи, представляющая собой средоточие власти, денег и роскоши, влечет к себе как праздных, так и корыстных путников. Именно в Карпоре расположено гнездовище, где пребывает нефилим конечного края, вечно нашептанная большая птица, расставляющая звезды. Каждый разумный континент мечтает совершить паломничество под сень ее крыл. Порт Даль сильно пострадал в ходе смутных времен, и большая часть городской застройки постимперская. Однако несколько древних зданий города не смогли разрушить ни пираты, ни мятежники, и они возвышаются среди портовой архитектуры величественными памятниками павшей империи. Одно из них – скорлупа. Огромное пафосное сооружение с колоннами, витражами и серебряным куполом, вознесшимся так высоко, что многочисленные захватчики не смогли растащить все листы с кровли. Сейчас этот исторический памятник в основном пустует, поскольку его новому владельцу так много места не нужно. Второй этаж скорлупы подслеповато смотрит на мир потускневшим цветным витражом, настолько старым, что разобрать картинку уже невозможно. Света с улицы проникает немного, а тот, что пробирается через слой пыли, покрывший потерявший яркость окраски стекла, образует на полу мешанину невнятных цветных пятен. Тут, среди стопок томов сомнительного содержания и куч сентиментального хлама, и обитает хозяин. Первый игрок, будьте добры, опишите своего персонажа. Первый игрок. Моего героя зовут Полчик из дома Кай, хотя его право называться именем дома сомнительно. Он высок, худ и несколько сутул. То, что выглядит со стороны как дефект осанки, на самом деле гипертрофированные лопатки, так и не развившиеся в крылья. Он полуэльф, или даже четверть, ну, может, треть эльф. Неисчисляемую часть его родословной составили маховики, крылатые, кровные, вечно нашептанные. Своим щуплым телосложением и проблемами с позвоночником он обязан этой наследственности. Передвигаться ему помогает тонкая, металлическая, выглядящая серебряной трость. Полчик рано начал сидеть, что сказалось на его экстравагантной шевелюре. Свисающие до лопаток волосы, отчасти распущенные, отчасти заплетенные в тонкие аккуратные косички. На каждой из них красуются по 2-3 крупных разноцветных бусины. В прочих деталях имиджа мой герой изящен, но сдержан, и производит впечатление достойного, но несколько поиздержавшегося дворянина. Одеяния его выдают работу недешевого портного, но явно видали лучшие дни. Сейчас он по своему обыкновению сидит за письменным столом, согнувшись в три погибели. «Господин, ваш кофе!» «Надо говорить, ваш кофе, Франциско», — безнадежным тоном напоминает Полчик. Эта фраза заменяет им «доброе утро» все те годы, которые престарелый гоблин служит дворецким в доме Кай. Ежедневный ритуал, включающий в себя такое же ежедневное игнорирование. Франциско Шнобель V обладает безупречно развитым навыком выборочной глухоты, несмотря на огромные буро-зеленые уши, торчащие из-под засаленного белого паричка, держащегося на лысой шишковатой голове каким-то чудом. Он с поклоном ставит чашку на резной столик рядом с хозяйским креслом и недовольно щурится на цветные, прошедшие через витраж кабинета, лучи солнца. Наряженный в пыльный сюртук и короткие штанишки дворецкий ухитряется принять величественный вид, застыв рядом с номинальным главой официально несуществующего дома. Полчик отхлебывает кофе и кривится. «Франциско!» «Да, господин. Ты опять насыпал в кофе соль вместо сахара». «Как мне было завещано отцом», — строго отвечает гоблин, «Франциско Шнобелем IV, в кофе следует класть 2 ложки белого порошка из 2-й банки слева. Таков рецепт, господин, и он исполнен в точности». «Франциско». «Да, господин». «В моем проклятом кофе проклятая соль. Клянусь Клоакой Нефилима, если это повторится еще раз, я запихаю ее тебе в глотку вместе с банкой». «Рецепт исполнен в точности, господин», — отвечает ничуть не испуганный гоблин. «Франциско». «Да, господин». «Ты опять без очков», — констатирует очевидный Полчик. «Услуги оптомеханика обошлись мне недешево, особенно с учетом доплаты за стресс. Ты чуть не откусил палец кобольду-оптометристу». «Мне не нужны очки, господин. Я вовсе не стар и надеюсь служить вам еще долгие годы». Франциско кланяется в последний момент, поймав падающий с головы паричок. «А кобольды — зловредные твари, и нечего им тянуть свои грязные конечности к глазам честного гоблина. Уверен, они специально проникают по ночам на кухне и переставляют баночки с порошками, чтобы люди покупали их лживые стекла». «Почему я это терплю?» — привычно думает Полчик, отхлебывая соленый кофе. «Можно отправить гоблина сварить новый, можно пойти и сварить самому. Правда, после этого Франциско будет месяц ходить воплощенный укоризной, каждым жестом демонстрируя, как он оскорблен недоверием. В конце концов, ему уже под 30, в очередной раз напоминает себе Полчик. Для гоблина это глубокая старость. Проще предоставить события их естественному течению. Да и к соленому кофе я почти привык. Еще год, ну, 2, в крайнем случае 3. К счастью, Франциско Шнобеля VI мой дворецкий не обеспечил, а значит, его род прервется. Собственно, как и мой. «Франциско?» «Да, господин». «Репетиция уже началась?» Гоблин развернул слегка обвисшие с возрастом уши в сторону задней двери и, прислушавшись, недовольно проворчал. «Эти бездельники, бездарности и пьяницы уже на сцене. Репетируют свой очередной провал». Как по мне, зря теряют время. Они и без репетиций успешно превращают ваши гениальные сценарии в безобразный пошлый балаган. «Ты слишком строг к ним, Франциско», — вздыхает Полчик. «Иногда они недурно импровизируют». «А что остается делать тем, кто не может запомнить роль?» — фыркает гоблин. «Годы проживания возле сцены превращают в театральных критиков даже прислугу», — думает Полчик, направляясь к двери. Это, наверное, магия искусства. Или медленное отравление пылью кулис. Задняя дверь кабинета ведет в маленькую ложу, откуда сцена видна сверху и сбоку. Полчик выходит на нее тихо, осторожно прикрывая за собой скрипучую дверь. Но даже если бы он топал как боевой элефант, это не имело бы значения. Внизу, как выражается режиссер Пан, рождается великое искусство. Роды, как ему положено, сопровождаются громкими криками, исполненными неподдельного страдания. «Испражнение низших демонов!» — надрывается режиссер. «Срыгнутый горным троллем капролит! Лежалый помет гарпии! И это я еще польстил твоей актерской игре, будь уверен!» «Но господин Пан!» — растерянно разводит руками, наряженный в дранное женское платье молодой человек. «Для тебя, Панурга Дармон!» Злобно подпрыгивает режиссер. Копытца выбивают на сцене свирепую чечетку, борода трясется, глаза горят негодованием. Юноша с опасением косится на его кривые, но весьма острые рога. Панургодармон имеет внешность крупного черного козла, и хотя на самом деле является демоном-патроном гномихи-ворлока Фальжеспар, характер его соответствует физическому облику. Впрочем, не таковы ли все режиссеры, меланхолично думает наблюдающий за сценой сверху Полчик. Соленый кофе остыл и стал окончательно несъедобен. Владелец театра отставил его на ограждение ложи. Пьеса, которую с переменным успехом пытается поставить труппа, называется «Тихий ужас». Это художественно переработанная Полчиком биография последней верховной птахи империи, подпараджии единожды мученицы. Трагическая история любви, основанная на слухах, что в молодости у нее случился бурный и страстный роман с замужней оперной дивой Мьёй Алеппо. Имя Мьи упоминалось биографами Подпараджи неоднократно. Их связь считалась историческим фактом, хотя в ее пользу говорит лишь то, что этот период жизни верховной птахи зияет незаполненными лакунами. Причиной считается то, что личная жизнь артистов в Диэнкевале времен империи утверждалась неприкосновенной. Не ради их блага, а из государственных соображений. Актеры редко являются образцом этики и высокоморального поведения, и если публика узнает, что императорского чиновника, а то и самого императора, играет какой-нибудь пьяница, бабник или дурак, это могло плохо сказаться на авторитете правящей династии. Полчик придал гипотетической любовной связи будущей верховной птахи и оперной звезды новый трагический поворот. Известно, что уроженка Аранхи Мьёй Алеппо после своих оперных триумфов внезапно получила смертный приговор за сожжение местного пташеского монастыря. В сюжете пьесы муж Мьи узнает о ее преступной связи, угрозами вынуждает певицу уйти в монастырь и насильно принять посвящение. Но страстная и весьма деятельная подпараджа Даль Обигни, тогда еще не единожды мученица, проникает в монастырь и похищает свою любовницу. А что в процессе монастырь сгорел ко всем демонам края? Ну что же, любовь того стоила, а пьеса тем более. В империи за такую трактовку биографии верховной птахи можно было бы запросто лишиться чего-нибудь нужного, например, головы. Но те времена прошли, да и сама подпараджа была казнена в 317-м. Причем отнюдь не за мелкие грехи молодости, типа спаленного ради любовницы монастыря, а просто потому, что империя пала, и горе побежденным. По указу консилиума верховная птаха была подвешена за большие пальцы над осьмишелковым променадом. Историки пишут, что она провисела там неделю, после чего пропала, оставив в оковах эти самые пальцы, что стало источником множества легенд о том, что подпараджа спаслась и однажды возвратится, восстановит империю, и те золотые, как кажется потомкам, деньки вернутся. Но Полчик считал, что с ней произошло то, что обычно происходит с повешенными. К тому времени на руинах империи творился такой кровавый бардак, что удивляться пропаже тела не приходится. Вызвавший гнев пана молодой человек играет как раз любовницу подпараджи, Мью Алеппо, и его натянутое поверх штанов драное платьице изображает сценический костюм оперной дивы. На премьере магические иллюзии закроют недостатки артистического гардероба, но на репетиции играют как есть. Например, гномиха Фальжеспар, исполняющая роль будущей верховной птахи, бродит по сцене на ничем не прикрытых ходулях, чтобы партнеры не завели привычку обращать свои реплики к полу. «По-твоему, так себя ведет звезда имперской оперы? Обласканная императором гран-дама, к ногам которой пали тысячи поклонников? Та, чье имя знает каждый?» Злобно трясет бородой режиссер. Его желтые с горизонтальным зрачком глаза полны праведного негодования. Стоит столбом, отвесив челюсть, как деревенский дурачок, впервые увидевший ездового полуня. «Он и есть деревенский дурачок», — скептически сообщает своему демону Фальжеспар. На ходулях она перемещается удивительно ловко. Сказывается большая практика. В постановках театра редко встречаются гномихи. Откровенно говоря, вообще не встречаются. Хозяин театра и одновременно автор большинства пьес категорически не соглашается писать роль под актера, и Фаль вечно играет каких-то длинноногих дылд, бегая взад и вперед на привязанных к ее коротеньким ножкам палках. Искусство, как говорит Полчик, требует жертв. «Напомни мне, Фаль, откуда он вообще взялся?» — бесится пан. «Я не помню, чтобы мы заключали контракт с этакой бездарью». Хозяин притащил и забыл выгнать, а сам он не уходит. «Эй, ты почему не уходишь, дубина?» — кричит она на парня. «У тебя, наверное, есть какие-то дела, какая-то жизнь, родители, не знаю, невеста, работа, соответствующая твоему интеллектуальному уровню. Навоз лопатой кидать, например», — поддерживает ее козел. «Не хочу», — упрямится покрасневший молодой человек. «Дома я много лет смотрел на жопу лошади над рукояткой сахи, а потом родители отправили меня в порт, чтобы я в матросы нанялся, потому что земля все равно достанется старшему брату. И невесты у меня нет, потому что в наших краях никто не отдаст девушку за безземельного». «Ты понимаешь, что не актер?» — злится Фаль. «Стоишь как столб и глазами лупаешь». «Зато тут кормят», — упрямо отвечает парень. «А ваш хозяин что-то во мне увидел. Не зря же он меня сюда привел. А вы просто завидуете». «Мы? Завидуем?» От возмущения козел подпрыгнул четырьмя копытцами разом. «Чему? Твоей непробиваемой бездарности?» Хозяин наш считает это все тем поиском сценического чуда, что призвано развить воображение, — начал Шензи, — дабы внести волшебный элемент случайности, диктованной судьбою в рутину серо выписанных будней, — продолжает за ним Бонзай, — и тем исполнить замысел стихий и воплотить великое деяние, повергнув в тлен убогость бытия, — закончил Шензи. Все вздохнули и повернулись к третьему из тройняшек, Эду, который пояснил. «Мои сиблинги хотели сказать, что мастер Полчик в своих постановках экспериментирует не только с содержанием, но и с формой, внося непредсказуемый элемент случайности в состав нашей труппы, потому что наш мастер — гений постмодерна». Тройняшки-голиафы, лысые и широкие в плечах полувеликаны, отличаются не только высоким ростом, редкой уродливостью и физической силой, но и фанатичной приверженностью сцене, а также непререкаемой верой в гений хозяина. Их мир — это театр. Полчик — творец его, а значит, равен Нефилиму как минимум. И спорить с ними об искусстве не стоит, потому что голиафы хотя и не злы, но вспыльчивы. Они также и отходчивы, так что, хорошенько отколотив спорщика оторванной у него же ногой, они его неизменно прощают и искренне плачут на похоронах. Правда, злые языки говорят, что это слезы сожаления, о том, что их расовые обычаи поедания умерших соплеменников не одобряются в иных землях, и много вкусного мяса пропадает зря. «Нам не следует оспаривать действия нашего хозяина», — добавил Кифри Скорбец. «Неисповедимы пути его и резоны». «Еще бы», — скептически прокомментировала Фаль. «В твоей точке зрения я и не сомневалась. А я бы выкинула болвана за порог». Кифри, монах из Ордена Скорбцов, прибился к трупе несколько лет назад. Приведенный на спектакль Полчиком, остался насовсем, потому что не помнил, куда и зачем шел до того. Собирая у людей добровольно отдаваемые вещи, скорбцы забирают с ними тяжкие воспоминания, тем самым уменьшая страдания несчастных. Отданное они сбрасывают за край, делая тягостное прошлое не случившимся. Такова неприятная, но важная миссия ордена. Однажды Кифри, относя на край очередную порцию пропитанных тяжелой памятью вещей, сел, подумал, разулся, разделся и выкинул за пределы мира все, что у него было, отправившись в обратный путь голым и беспамятным. С какой целью, он не помнит. Как давно, и это забылось. Зачем его подобрал в порту Полчик, этого не помнит уже и сам Полчик. С ним такое случается. Заподозрив в ком-то предмет своих поисков, мастер притаскивал человека в театр, а убедившись, что в очередной раз ошибся, моментально утрачивал интерес и просто забывал выгнать. Большинство уходили сами, растерянно пожимая плечами и размышляя, что это было. Некоторые болтались по скорлупе, пытаясь найти свое место, но в итоге шли дальше. И лишь очень немногие, как Кифри, оставались навсегда, вливаясь в странную жизнь полутеатра, полуклуба, полуприюта для потеряшек Альвераха. Лишившийся памяти Кифри забыл все виденное им зло, поэтому неизменно позитивен. Он не блещет актерским талантом, но, не помня себя, легко перевоплощается. Отказавшись помнить о людях плохое, он неизменно искренне добр, и за это ему многое прощается. «Помет Нефилима!» — раздается голос из-за кулис. «Что вы жметесь, как описавшиеся табакси? Спросите уже у полчика». «Мастер». «Второй игрок. Кого мы видим?» Второй игрок, почесав бородку. «Я широкоплечая дварфийская дева. Средних лет». Первый игрок. «В этом мы и не сомневались». Второй игрок. «Но-но, без фамильярностей». «Так вот, дварфийская дева. По меркам пронесадских свах она уже дважды прожила свой брачный возраст. Часики протикали, ворон крякнул «Невермо», плюнул, махнул крылом и безнадежно закурил. Она, однако, юна, что духом, что секирой, и готова продемонстрировать это кому угодно. Бородка дворфихи всегда пострижена по последней моде. Последней, о которой она слышала. Еженедельные вестники пронесада в это болото не доходят. Секира за ее плечами сияет, как новая, а рукава закатаны по плечи, демонстрируя могучие бицепсы и некоторые ошибки молодости, на которые намекает набитый на левом предплечье пылающий то ли якорь, то ли что похуже. Мастер. «И как зовут вашего персонажа?» Второй игрок. «А, спичка горелая. К вашим услугам». «Куда оставить вашу троллеву тумбу?» — пыхтит дварфиха. В те моменты, когда она не заправляет баром и не выкидывает на улицу подвыпивших любителей искусства, перешедших в театральной критике от слов к рукопашной, горелая спичка занимается изготовлением и установкой декораций. Благо, плотницкий топор ей столь же привычен, как и боевая секира. «Это не тумба», — раздраженно отвечает пан, — «а башня монастыря. На ней наша героиня признается в вечной любви на фоне пожара. Гениальная сцена, зрители будут рыдать, как дети. Если, конечно, этот болван сможет сыграть Мью Алепу, а не будет и впредь изображать чучело болотного гоблина». «Это та певичка?» — интересуется дварфиха, кантуя здоровенную деревянную конструкцию, раскрашенную сверху под каменную кладку. «Которую подпараджа подматросила и бросила? А она с досады сожгла монастырь и пошла за это на виселицу?» «Циничная, необразованная женщина!» — возмущается козел. «К твоему сведению, достоверно известно, что казнь Мьи так и не состоялась. Зато при дворе главы ученого семейства Суудер в Бостурохе вскоре появилась эксцентричная оперная певица, которую не отличил бы от Мьи даже самый остроглазый эльф». ну да», — скептически усмехается спичка. «Найди теперь того эльфа». «Это было бы несложно, не будь эльфы такими пафосными засранцами», — обиженно отвечает пан. 200 лет для них не возраст, как, кстати, и для демонов. Я вот отлично помню закат империи и подпараджу единожды мученицу. Уверен, множество эльфов припомнили бы и Мью Алепу. Ушастые говнюки обожают оперу». Правда, ходили слухи, что к тому времени роман Мьи и подпараджи уже закончился. «Ага», — добавила, слезая с ходуль Фаль. «Подпараджи тогда как раз вернулась в Карпору и стала правой рукой тогдашней верховной птахи. Репутации поджигательницы монастырей и любовницы беглой певички ей была бы совсем ни к чему. Но то дело давнее. А с нашим болваном надо что-то решать прямо сейчас. Он фонарный столб не способен сыграть, не то что Мью Алепу». «Гоните его прочь», — сказал громко полчик, и все посмотрели наверх. «Вы тут, мастер?» — уважительно спросил пан. «Простите, что эти балбесы отвлекли вас от размышлений своей никчемной болтовней». «Да ты сам громче всех орал», — возмутилась Фаль. «Замолчи, женщина. Не видишь, мастер размышляет». «Я тебе не женщина, а ворлок. Ты мой собственный демон». «Ты, между прочим, получаешь от меня силу, Фаль. И кто в нашей паре, по-твоему, главный?» «А ты собираешь ее со зрителей, восхищенных моей актерской игрой. Со зрителей, потрясенных гениальной режиссурой моей пьесы». Громко прокашлялась спичка. «Пьесы мастера Полчика», — тут же поправился козел. «Которая с помощью моей режиссуры...» «Что значит «гоните прочь»?» Громко возмутился незадачливый парень, с трудом стаскивая с себя узкое платье. Ткань протестующе затрещала. «А как же великая возможность, которую вы обещали, мастер?» «Я ошибся», — равнодушно отвечает из ложи полчик. «Ты не тот, кого я ищу». «А вдруг тот? Скажите, кого вы ищете? Вдруг я смогу его заменить?» «Это не твое дело, селянин. И замены мне не нужны. Радуйся тому, что прикоснулся к миру театра. Теперь тебе будет что вспомнить, глядя на лошадиную задницу». «Вот еще. Я не хочу задницу. Я хочу театр». «Кифри, пожалуйста», — просит полчик. Монах подходит к парню. «Что это?» — спрашивает он мягко, указывая на свернутое платье в его руках. «Его дала тебе Фаль? Это вещь театра, в ней память, которая тебе лишняя. Дай ее мне, пожалуйста». Голос Кифри так мягок и убедителен, в нем столько ласки, сочувствия и заботы, что молодой человек протягивает ему свернутую одежду. Монах принимает ее с легким поклоном, приговаривая ритуальное. «Прими, цак ненужное, забери с ним тяжкое. Вещь уходит, облегчение приходит. Чего не помнишь, того и не было». Парень стоит в тяжелой растерянности, переводя взгляд с одного актера на другого. В глазах его нарастает непонимание. Кто все эти смутно знакомые люди? Что он делает здесь с ними? «Мне было что-то нужно?» — выдавливает он наконец. «Наняться в матросы ты хотел», — напоминает довольный козел. «Вот и вали. Тухлая селедка, проперженный кубрик и мозоли от тросов ждут тебя». «Пойдем», — вздыхает сочувственно спичка. «Налью стакан на дорожку. Тебе сейчас не помешает хорошенько прополоскать мозги». Дворфиха приобнимает его за талию могучей короткопалой рукой и уверенно направляет в сторону бара. «А кто будет играть Мью?» — интересуется устало Фаль. «Да кто угодно, клянусь сокрачком Нефилима», — фыркает в бороду козел. «Лучше поставить на сцене столб с нарисованными глазами, чем терпеть этого придурка. Правда, мастер?» Но полчик уже ушел из ложи. Неофициальная библиотека Альвераха. Нефилим — исполинское существо, пережиток перинарского периода. Будучи метадемиургом, не спрашивайте, они формируют вокруг себя мир. Во многих культурах им поклоняются, как богам, хотя на самом деле они лишь невольные зодчие реальности. В настоящее время список канонизированных нефилимов Альвераха насчитывает всего 6 особей. Хотя официальный канон приписывает нефилимам и создание мира, и раздачу его даров, они, как и все разумные Альвераха, рождены от земли. Культ нефилимов утверждает, что, в отличие от прочих, они вечны и неизменны, причем по собственному выбору, и не видят нужды торопить свой век. Отрывок из нового метатекста Жозефы Медвуль, ученой дамы, отлученной от церкви лодочника, за еретические попытки воссоздать метатекст, хронику утраченного знания перинаров. «Зачем он таскает сюда всяких бездарей?» — бурчит козел. «То одного, то другого». «Мастер кого-то ищет», — отвечает ему Фаль. «Это все знают. Но кого и зачем? Чем он будет лучше нас?» «Может быть, и не лучше», — примирительно говорит Кифри. «Может, мастер просто ищет свою семью? Подумайте, ведь он очень одинок». «У него есть мы», — протестует Фаль. «Мы лишь заблудшие души, принесенные течением. Странники, выброшенные на его берег прибоем. Может быть, он ищет родственников?» «Странный способ», — фыркает пан. «Родственников ищут через городскую канцелярию, через храмы Вечной Нашептанной, через Дом Теней, наконец. Их не найти, заманивая в театр случайных людей с улицы». «С чего ты взял, что случайных?» Фаль мотает головой так, что кончики ушей хлопают ее по щекам. «Мастер ничего не делает случайно». «Мне другое интересно», — задумчиво сказал пан. «Наш мастер определенно из демиургов, но я никогда не слышал о доме Кай. Однажды я спросил его об этом». Полчик велел мне заткнуться и не лезть не в свое дело. «Я думаю, тайна связана с его домом». «И что это может быть за тайна?» «Знаешь, Фаль», — сказал козел, загадочно понизив голос, «я давно думаю, что наш мастер — бастард под параджи единожды мученицей. Не зря он про нее такую пьесу написал». «Да ладно», — отмахнулась гномиха. Про нее куча пьес написано. Яркая личность. Да и не может быть мастеру 200 лет, даже если он из демиургов. А кто сказал, что верховная птаха тогда погибла? Вот не начинай, пан. Скольким несчастным бабам отрубили большие пальцы, чтобы выдать их за выжившую подпараджу? Иной раз на одной ярмарке одновременно штуки 3 собирали деньги на возрождение империи. А встретившись, драли друг другу волосья культяпками, выясняя, кто из них самая самозванистая самозванка. Я застал империю и видел подпараджу Фаль. Она не из тех, кого можно просто убить. Все однажды умирают, пан. За 200 лет она бы как-то допроявилась. Возможно, верховная птаха удалилась от мира, но у ее сына может быть совсем другое мнение насчет реставрации. И кого он, по-твоему, ищет, торча по полдня в порту? Думаю, бастарда императорской линии. Ребенок подпараджи и потомок императора. За таким люди бы пошли. Власть Карпоры давно всех достала, а империя стала синонимом золотого века Альвераха. Жизнь тогда правда текла медом и золотом? Ничего подобного, помотал рогами козел. Но плохое забывается. Если наш мастер найдет потомка императора и станет с ним рядом, Альверах вздрогнет. Умолкните, болтливые безумцы, чьи речи непристойны лицедеям, ведущим жизнь в тени среди иллюзий, вступил в беседу Шензи. Противны ваши мысли о коварстве, которым вы беспечно наделили честнейшего из смертных, полчек Кая, добавил Бонзай. Не он ли поглощен одним искусством, служа лишь театральному призванию, единой мельпомене посвящая свои и устремления, и желания, продолжил Шензи. Лишь этим объяснением достойным мы не подвергнем мастера деяния постыдным обывательским сомнениям, уверенно подытожил Бонзай. «Эд?» — спросил нетерпеливо пан третьего Голиафа. «Я ничего не понял». «Мои сиблинги хотели сказать, что мастер Полчек, безусловно, выше пошлых политических интриг, которые вы ему приписываете. Он гений театра, и его не следует мерить обывательскими мерками. Его жизнь — великий перформанс, его творчество однажды потрясет мир, а все его действия — лишь поиск достойных выразительных средств для его гениальности. Кто знает, что он ищет? Не того ли, кто однажды заменит болтливого, вонючего козла у руля будущего величайшего театра современности? «Так вот, что вы про меня думаете, лысые мудилы?» — возмущенно затопал копытами козел. «Вы бездарности считаете, что чего-то стоите без своего режиссера? Лишь моя работа с магией иллюзий придает завершенность гениальным творениям нашего мастера. И она же помогает скрыть вашу сценическую никчемность от глаз искушенной публики. Да что вы вообще понимаете в искусстве, горные людоеды? Если бы не моя специфическая внешность, Альверах не знал бы актера лучше. И, кстати, я не вонючий козел, а демон, имеющий форму козла. Я не ем и не испражняюсь. Воняешь ты, пан, все равно, как настоящий. Извини, — сказал примирительно Кифри. Это психосоматика, — буркнул пан. Мой запах у вас в мозгах, а не в носу. Вот именно, вздохнула Фаль. Нос хоть заткнуть можно. Франциско, спрашивает вернувшийся в свое кресло в кабинете Полчек Кай. Да, господин. С какой целью ты прячешь от меня сегодняшнюю газету? Я бы ни за что не позволил себе, господин. Ты сунул ее за стойку для зонтов, когда думал, что я не вижу. Это не лучшее место для свежей прессы. «Вы правы, господин. Нам следует поставить в прихожей мусорное ведро. Единственно достойный сосуд для этого позорного вместилища враг и мерзкой клеветы. О, значит, наш вчерашний спектакль не прошел незамеченным критиками. Вы о гнусных писаках с грязными перьями, которые они вынимают из глубины собственного ануса, чтобы написать очередной пасквиль коричневыми чернилами оттуда же?» «Кажется, сегодня там нечто особенное», — довольно кивает Полчек. «Обычная разгромная рецензия тебя бы так не возбудила. Будь любезен, прочти». Гоблин демонстративно кряхтя отправляется за газетой. Возвращается, держа ее двумя пальцами за уголок, как будто в руке у него не сложенные листы дешевой серой бумаги, а дохлая крыса. «Господин, вам не следует. Франциско Шнобель Пятый. Я сам знаю, что мне следует, а что нет». «Как скажете, господин», — покорно склоняет ушастую голову гоблин и, брезгливо вытирая пальцы о сюртук, разворачивает газету. «Очки, Франциско», — напоминает Полчик. «Но, господин, очки, я сказал. Мне надоело, что ты додумываешь письма там, где не можешь их прочитать. Это уже привело к нескольким казусам с контрагентами. Спичка до сих пор не может понять, почему в бар привезли гномерастворитель вместо виски. Хорошо, что нашей публике все равно, что пить». Франциско вздыхает, кривится, закатывает глаза, но хозяин неумолим. Гоблин достает из внутреннего кармана сюртука, завернутый в не очень чистый платок, круглые стекла в тонкой медной оправе и с видимым неудовольствием водружает их себе на нос. Развернув газету, он находит нужное место и с тяжелым вздохом начинает читать. «Открытое письмо Полчику Каю, учредителю театра «Дом живых» от разгневанного драматурга Паниция Дрюка. Полчик, взяв в постановку мою пьесу, ты обошелся с ней, как горный волод с мягкой овечкой. Ты ей подтерся, Полчик. Жалкий эпигон, как ты посмел переписать текст? Ты превратил творение моего таланта в пародию на спектакль. Тебе кажется, что это смело и ново? Ты думаешь, это постмодерн? Восставший Сарпадемар — это моя революционная идея, моя лебединая песнь. И что ты с ней сделал? Превратил в балаган, в бродячий бордель Шапито с оркестром из анальных дудочников в авангарде. Плевать на искусство, плевать на театралов, лишь бы твоя полностью лишенная вкуса публика рукоплескала твоим нелепым новациям. А, да, и чтобы в «Доме теней» кому-то икнулось. Где мой третий акт, Полчик? Ты его просто вырезал. Вставил вместо него собственный нелепый опус. Даже три пьяные рыбки, бьющиеся в конвульсиях на черновике пьесы, могли бы написать его лучше. Вот тебе мой совет. Продай театр. Кому-нибудь понимающему в искусстве или хотя бы способному связать два слова. Хотя знаешь что? Я забираю сценарий. Никогда больше моего имени не будет на афише твоего жалкого любительского театришки. С совершеннейшим неуважением, великий драматург Паниций Дрюк. Франциско. «Да, господин». «А что, разве имя этого сопляжуя было на афишах?» «Нет, господин. Сначала мы забыли его поставить, а потом типография отказалась перепечатывать бесплатно». «Значит, мы ничего не потеряли?» «Да, господин». «А его восставший Сарпадемар между нами просто унылое, пафосное говно. Уставший Сарпадемар было бы правильнее. Или даже уснувший Сарпадемар. Как уснула бы на пьесе публика, если бы я не оживил его тухлый текст несколькими удачными сюжетными ходами. Не сомневаюсь, господин. Но разве можно ждать от людей благодарности, Франциско? Ни в коем случае, господин.